Глава 25. На то, чтобы построить корабли числом 5 и собрать все необходимое для экспедиции, ушло 4 месяца. Сен-Мен отвечал за провиант. Хатшепсут распорядилась взять для обмена полотно, оружие и другие товары, и день за днем он только и делал, что записывал, собирал, подсчитывал. Менх умолял Хатшепсут отпустить его с ними, но она отказалась, назначив его своим главным телохранителем в отсутствие Нехези. Вместе они часто наведывались в доки, посмотреть, как идет погрузка. Долгими вечерами она, Нехези и Сенмут просиживали за единственной картой, которая могла указать путь к таинственной стране. Наконец Сенмут свернул папирус и сунул свиток себе за пояс. Течение понесет их на север, к дельте. Там они повернут на восток и через прорытый предками канал выйдут в Красное море. На севере ничего нет, только безбрежный океан. Поэтому они решили править на юг, прижимаясь к восточному берегу. Как только суда прорвутся через канал, они останутся совсем одни. Им не на что будет опереться, кроме сказок и легенд. Нехезию терпеливо сидел в библиотеке и слушал рассказы библиотекаря о Тане Тер, стараясь запомнить каждую мелочь, способную послужить хоть какой-то зацепкой. Сен-Мут и Хапусенеп мерили шагами храмовый сад, разрабатывая стратегию управления, которой станет придерживаться Хапусенеп. Тщетно пытаясь разглядеть, что готовят грядущие месяцы, и не зная, пригодятся ли их тайные планы или нет. Лето кончилось, и высоко в горах Исида уже уронила слезу, которой суждено вырасти, приумножиться и положить начало хорошему наводнению, которое, в свою очередь, унесет корабли из Фиф в неизвестность. Сен-Мут простился с Так-Хает за день до отплытия. Он был очень печален, чувствуя, что будет скучать по ней и часто вспоминать ее. Она прильнула к нему, заливаясь слезами, и, бормоча что-то неразборчивое, молила его не ехать. Он велел Сен-Мену приглядеть за ней и оставил ему пергамент, который давал Так-Хает свободу и превращал его владелицу всех его богатств, в случае, если он не вернется. Ее всхлипывания преследовали Сен-Мута, пока он шел и по коридорам своего дворца, и дальше, в солнечном, заботливо разбитом саду. Он не оглянулся. Мужчина был полон угрюмой решимости вернуться, даже если каждый дюйм пути придется проползти на коленях. Он знал, что еще сядет под большим сикамором у себя в саду и сыграет Так-Хает в кости. Но вот в том, что фараон дождется его, он не был так уверен. В последнюю ночь Сен-Мут тихо лежал рядом с Хатшепсут в полумраке ее покоев. Перед этим они нежно, без слов, любили друг друга, как будто в последний раз. Никто из них не питал напрасных надежд. В безмолвной, скоротечной темноте Сен-Мут сжимал ее в объятиях, чувствуя себя, как когда-то Тутмос и муж. Ее капризы, причуды, ясное видение будущего, миролюбивая политика, глубокая любовь к Египту — все это вместе было не дано понять никому, кроме Бога, которому она поклонялась. Когда настала заря, и ночная тьма мгновенно ускользнула, явив свое жестокое непостоянство, они поднялись, и Хатшепсут опустилась перед ним на колени, прильнув губами к его стопам, потом встала и обняла его, прошептав: «Да, прибудут стопы твои крепкими». Это были первые слова, произнесенные ими за всю ночь. Слова прощания. Он нежно поцеловал ее и отпустил. На пристани матросы, солдаты, инженеры и дипломаты, которые отправлялись с ними, уже грузили на корабли свое добро. Жители Фиф тянулись на берег посмотреть, как будут отплывать суда. Сенмут зашел к Менху, у которого искупался, сменил одежду и сандалии и надел на бритую голову простой коричневый шлем. Он двигался между спальней и комнатой и говорил, наставляя и поучая расстроенного близким оставанием друга, пока не настало время идти. Жезлоносцам и посыльными впереди. И так Хайет и другими рабами позади, Сенмут медленно прошел через весь город к гавани, где на борту первого корабля его уже ждал Нехези. Хатшепсут стояла на трапе. Щеки у нее валились, под глазами залегли тени. Ради такого торжественного случая она облачилась в кронсонную мантию. Подле нее на золотой барке возвышался Амон. Жрецы притащили его на полозьях к самой воде. Хапусенеп стоял между богом и другими жрецами, едва различимый в облаках ароматного дыма. Тутмос занял место рядом с Хатшепсут. Его бесстрастный взгляд был устремлен над головами толпы за реку. Сенмут и все его домашние поклонились им. Затем главный управляющий поднялся по трапу и ступил на палубу один. Присутствие Тутмоса, так скоро вернувшегося из южных крепостей, потрясло его. Он коротко и без теплоты приветствовал Нехези, не сводя глаз с нахмуренного лица юноши. После небольшой паузы, во время которой Сенмен с пергаментами в руках, сопровождаемый писцом, семенившим за ним по пятам, переходил от одного корабля к другому, еще раз напоследок проверяя, все ли на месте, начались жертвоприношения Амону и Хатор, богини ветров. Паруса надулись, и тяжело груженные суда начали выгребать на середину реки. В толпе радостно закричали, но Сенмут не обратил внимания на этот беспорядочный шум. Внезапное, необоримое предчувствие потрясло его с головы до ног. На него нахлынуло ощущение напрасности сделанного. Их взгляды встретились. Ее лицо под красно-белым венцом, сияющим на солнце, было спокойно. Но большие темные глаза полнились любовью и мукой, и он не мог перестать смотреть на нее. Крики постепенно стихали, и скоро Сенмут уже не слышал ничего, кроме свиста ветра, скрипа веревок и хлопанья парусов. Фивы давно растаяли за горизонтом, а она все стояла перед его взором, прямая и гордая, и ветер трепал на бедренную повязку вокруг ее ног. Норовил стащить тяжелую мантию с ее хрупких плеч. Выглядит очень красиво. Пять белых птиц, летящих в неизвестность, — сказал Тутмос, придвигаясь поближе к ней. Интересно, прилетят ли они когда-нибудь домой? Хатшепсут вздрогнула и обернулась, медленно, точно просыпаясь после глубокого сна. Она ждала иронии, которая всегда звучала в его словах, обращенных к ней, но он говорил спокойно, с дружеской улыбкой. «Наверное, — подумала она, — теперь, когда я лишена дружеской поддержки, он решил маскировать свои выпады родственной привязанностью». «Разумеется, они вернутся, — ответила она. — Амон послал их. Он же позаботится о том, чтобы они вернулись ко мне». «А-а-а! — промурлыкал он. — Но когда... До пунта плыть почти год. Знаю, если он вообще есть, этот пунт. Так ты сомневаешься? В общем-то, нет. Но у меня, как у тебя, тут бывают быстротечные моменты сомнений. Он приподнял брови, и выпирающие зубы тутмосидов снова обнажились перед ней. По-моему, у тебя нет больше права на ошибку, — сказал он с оттенком обычной враждебности. Она засмеялась. «Ах, Тутмос! Неужели ты воображаешь, что я запрусь теперь в темных комнатах и буду оплакивать Сенмута, пока он не вернется? Я ведь фараон, и у меня много других дел». Священная барка медленно тронулась назад к храму, и они оставили пристань и пошли за ней. «У тебя, возможно. А как насчет меня? Меня тошнит от маршей, проверок и военной муштры». Хватит с меня школы. Посмотри на меня, Хатшепсут. Мне скоро 17. Найди мне какую-нибудь должность при дворе. Хатшепсут яростно тряхнула головой. Слушай, Тутмос, ты что же меня за дурочку принимаешь или за помешанную? Ты что, на жалость мою рассчитываешь? Я советовалась с генералами, и все они в один голос твердят, чтобы я сделала тебя командующим. Ты, похоже, непревзойденный стратег, так что с сегодняшнего дня ты командуешь армией. Он фыркнул. А чем прикажешь заниматься командующему, когда нет войны? Чинить упряжь, чистить оружие? Поступай, как хочешь. Армия в твоем распоряжении, царевич короны. А уж я найду для тебя работу в любом уголке страны. Сопровождать караваны, наказывать неплательщиков налогов, ну и, конечно же, инспектировать крепости. Восхитительно! Игрушечный командующий во главе игрушечной армии в распоряжении фараона, который не фараон вовсе. Она остановилась посреди дороги и вцепилась в его плечо, так что ее ногти впились в его кожу. — Я предупреждаю тебя, Тутмос, — сказала она тихо, — покорись мне, иначе пожалеешь. Я уже 1000 раз могла приказать убить тебя, не забывай об этом. Раз уж мы об этом заговорили, помни, что ты командующий, который подчиняется мне. Я, по крайней мере, была в настоящем сражении. Ты нет. Если я услышу, что ты вывел свои войска за границу Египта, я тут же посажу тебя в тюрьму, а твои дивизии разгоню и солдат распределю в другие отряды, понятно? Тутмос даже не пытался освободиться, они с ненавистью глядели друг на друга. — Да, понятно, — сказал он. — Мне понятно многое из того, что непонятно тебе, фараон, живущий вечно. Открой же ты глаза, наконец! Она разжала руку, и он сердито сжигал прочь. А на его плече белели следы ее ногтей. 2 месяца спустя во дворце получили известие о том, что флот прибыл в дельту и приготовится войти в древний канал. Хатшепсут, жадно выслушав депешу, которую прочел ей Анен, приказала увеличить число молитв и жертвоприношений. Она так и видела, как они безмолвно скользят, неторопливо продвигаясь через недвижные раскаленные пески к великому морю. Под пристальным взглядом Тутмоса Хатшепсут взяла письмо Сенмута, адресованное лично ей, и унесла его в свои покои, где торопливо взломала печать и прочла, чувствуя себя очень несчастной. У него все было хорошо, и дела шли так, как лучше желать было нельзя. Канал оказался в плохом состоянии, так что им пришлось взяться за весла и пробираться вперед с осторожностью. Он рекомендовал ей воспользоваться моментом, пока вода на полях стоит высоко и крестьянам нечего делать, и послать побольше людей на север, укрепить осыпающиеся стенки канала. Он писал о виденных ими животных и о красоте пустынных закатов. Под конец Сенмут не выдержал и признался, что она желанна ему, как глоток воды его матросам, в жаркий полдень, что его душа тоскует без нее. Она убрала письмо в шкатулку слоновой кости, в которой хранила безделушки и разные памятные вещички, скопившиеся у нее за всю жизнь, и пошла в храм, где долго лежала перед статуей Бога, прося у него сил дожить до возвращения экспедиции, благословения кораблям и узды Тутмосу. Поднявшись, Хатшепсут нашла в себе силы совладать с обуревавшими ее сомнениями и зашагала на следующую аудиенцию, где Менх, Тахути и Юсер Амон уже ждали ее в яростном сиянии еще одного жаркого полдня. Однажды поздно вечером, когда Хатшепсут уже собиралась ложиться спать, к ней пришла Нефирура. Едва они доложили, как она тут же вошла, неслышно ступая босыми ногами по золоченому полу. Хатшепсут сделала на Фред знак отложить ночную рубашку и гребень, приказала принести обычного вечернего вина и отпустила. Нефирура остановилась перед матерью и поклонилась. На ней было белое полупрозрачное платье, сквозь которое виднелись узкие бедра и маленькие, точно цветочные бутоны груди девушки. Вокруг шеи изгибался золотой воротник, выложенный точно крышей черепицы квадратиками аметистов. Обруч, сплетенный из золотой и белой ленты, охватывал ее лоб, но на лице не было ни капли краски, а черные глаза неуверенно глядели в глаза матери. Хатшепсут улыбнулась и пододвинул ей стул, но Нефирура продолжала стоять, глядя на мать сверху вниз и нервно стискивая руки под крохотной грудью. — Какая приятная неожиданность! — сказала Хатшепсут. В последнее время она была так занята планами экспедиции, что совсем не видела дочь, хотя никогда не забывала посылать за ее учителем и выслушивать его еженедельный отчет о ее успехах. Несколько месяцев тому назад Пен-Нехеп, тяжело дыша и волоча больную ногу, вошел к фараону и сказал, что не советует учить девушку военному искусству. Слишком она хрупка. Хатшепсут была глубоко разочарована, но согласилась, что подвергать риску здоровья наследницы не следует ни в коем случае. Вот и теперь она с тревогой вглядывалась в фигуру девушки, всю в подвижных тенях колеблющегося пламени, от которых еще яснее выступали ее длинные тонкие ноги и костлявые плечики. В последнее время в присутствии Нефирура ей всегда становилось немного типа себе. — Как ты провела сегодня день? Стояла на солнце, глядя, как муштрует солдат? Она поддразнивала Нефируру, но та не улыбнулась. — Матушка, я хочу поговорить с вами о Тутмосе. Хатшепсут подавила вздох. Все хотят говорить с ней о Тутмосе. Она опустилась в свое кресло, тем временем вошла Нофрет и, подойдя к столику, на который повелительница опиралась локтем, стала наливать вино в стоявший на нем кубок. Нефирура стояла перед матерью, вся трепеща. — Ну так говори. Ты же знаешь, что всегда можешь сказать мне все, что у тебя на уме. Мы с ним давно уже обещаны друг другу, но вы до сих пор не отводите нас в храм. Что же вы ждете? Или вы передумали? Хатшепсут заглянула в тревожные, умоляющие глаза. — Это Тутмос послал тебя ко мне вступиться за него? — Нет. Я говорила с ним в полдень во время еды, но он почти ничего мне не сказал. Она покраснела и потупилась. Он вообще редко со мной говорит. — Ты вправду любишь его, Нефирура? Девушка отчаянно затрясла головой. — Да, я люблю его, сколько себя помню. Я хочу за него замуж, и вы обещали мне это. Но время идет, а я все жду и жду. — Вы оба еще так молоды. Всего 17 лет. Неужели нельзя подождать еще чуть-чуть? Но почему? Сколько лет было вам, когда вы впервые увидели управляющего Сенмута? О, матушка, я так устала быть пешкой в вашей игре. Устала, что мною двигают и меня используют. Почему я не могу быть сама собой и выйти за Тутмоса? Хатшепсут поспешно поднесла к губам бокал с вином, чтобы скрыть потрясение, которое вызвали в ней слова Нефируры. Неужели я в самом деле так жестоко? С ужасом спросила она себя. Неужели мне суждено потерять все, даже любовь моей дорогой Нефируры? Пригубив вина, она поставила бокал на стол, затем встала и положила руку на худенькие плечики дочери, которые сразу же напряглись от ее прикосновений. — Так вот, что ты думаешь обо мне, Нефирур? — А ты знаешь, что значит быть замужем за царевичем короны, особенно таким, как Тутмос? Девушка возмущенно вывернулась из ее объятий. — Конечно, знаю. Ведь вы потому и откладываете мою свадьбу, что боитесь, как бы женившись на мне и став законным правителем, Тутмос не сбросил вас с трона. — Совершенно верно. Именно так он и поступит. Тебе кажется, будто бы ты знаешь его, Нефирура, потому что ты смотришь на него влюбленными глазами. А я смотрю на него глазами политика. Я его знаю с тех пор, как он родился. Я наблюдала за тем, как он рос под опекой интриганки матери, и я говорю тебе, что выйди за него замуж, ты обречешь меня на смерть. Мне очень жаль, но это так и есть. А я в это не верю. Тутмос не обуздан, но он не беспощаден. Хатшепсут вернулась к креслу и устало опустилась в него, отбрасывая с лица волосы. — Это правда. Я не могу рисковать. Еще раз говорю тебе, Нефирура, мне жаль, но Тутмоса ты не получишь. Тогда я сама поведу его в храм. Ее глаза вспыхнули, и Хатшепсут увидела в них отблеск собственного пламени. Но девушка тоже вскинула руки и закрыла ими лицо. — Нет, я этого не сделаю. Я ни за что не позволю ему причинить вред вам, матушка. Поколебавшись, она подошла к столику, на котором лежала корона с коброй. — Знаете, я не хочу быть фараоном. Ведь вы к этому меня готовите, правда? Я лучше на всю жизнь осталась царевной, чтобы меня никто не трогал, как Осирис Неферу Хибит. — Может быть, — печально предложила она, — вы позволите нам пожениться и назначите Тутмоса номархом или визирем. Мы бы жили далеко от Фиф и от вас, и никакой опасности не было бы. — Бедная моя Нефирура, — спокойно сказала Хатшепсут. — Как долго, по-твоему, Тутмос согласится править крокотным номом, зная, что его ждет целое царство? — Дай мне год. Всего один год, и я сама отведу вас в храм, обещаю. Нет, я не хочу стать причиной вашей смерти. Может быть, до этого не дойдет. Через год Тутмос убедит, что я ему не враг, и оставит меня доживать в мире. Нефирура рассмеялась и наклонилась, чтобы поцеловать Хатшепсут в щеку. — О, матушка, вы никогда не сдаетесь. Власть — вот для чего вы живете. Власть и Египет. Часто они для вас одно. Что вы скажете мне, когда пройдет год? Сами поедете править новым, а Египет оставите Тутмосу? Я в это не верю. Не поверит и он. Я знаю, что он меня не любит, но это не важно. Я все равно буду ему хорошей женой. Разумеется, только через год. К тому времени Сенмут будет уже на обратном пути. Она снова рассмеялась, глотая слезы. Мне ненавистно быть первой дочерью, матушка. — И это ненавижу, — сказала девушка, беря в руки малый венец, — и ваши планы относительно меня ненавижу, и государственную необходимость, которая не дает мне быть рядом с Тутмосом. Пусть Мериет будет первой дочерью. — Нефирура, если Мериет станет фараоном, ее жадность разорвет страну на части, и ты это знаешь. У Хатшепсут чуть было не вырвалось, что если бы не ее положение первой дочери, Тутмос и не взглянул бы на нее никогда, но вид искаженного страданием несчастного лица дочери заставил ее вовремя прикусить язык. — О, Амон! — взмолилась она про себя. — Почему ты не дал мне смелую дочь и умного, великодушного сына? Что будет с моей жизнью? Моей кровью, моим Египтом, когда я взойду на борт священной барки. — Знаю, — согласилась Нефирура, поднимая глаза на мать. — По-моему, пусть лучший двойной венец носит Тутмос, чем на престоле сидит Мериет. — И, по-моему, тоже, — сказала Хатшепсут. — Я не ненавижу его, Нефирура. Он моя собственная царская кровь. И я всегда относилась к нему как к родному, но пока я жива, мою корону он не получит. В этом я клянусь, она моя и всегда была моей. Я воплощение Амона, и венец всегда был и будет моим, — закончила она свирепо. — Но когда вас не станет, матушка, что тогда? Хатшепсут снова поднесла к губам бокал, старательно избегая вдумчивого взгляда Нефируры. «Потом, если тебе она не нужна, Тутмос ее получит. Мне она не нужна. Мне жаль». Хатшепсут взглянул на свою дочь, но та поклонилась и вышла из комнаты, тихонько притворив за собой дверь. Женщина залпом осушила бокал до самого дна.